Рамаяна. Книга первая. Детство. Святой подвижник Вальмики, красноречивейший из людей, просит всеведущего Нараду назвать безупречного мужа, самого отважного и добродетельного, прекрасного ликом, стройного статью и умудренного знаниями. Нарада рассказывает ему о сыне царя Дашаратхи, доблестном Раме из рода Икшваку. Он призывает Вальмики восславить жизнь и подвиги витязя в мерных стихах песнопения, смысл которого был бы внятен всем живущим. Они расстаются. Задумавшийся Вальмики медленно прогуливается, сопутствуемый учеником. Внезапно он замечает двух куликов Краунча. Они предаются любви и не видят, что к ним подкрался охотник. Краунча-самец падает на земь, убитый стрелой. Его подруга горестно кричит. Вальмики потрясен. Он проклинает охотника, и слова проклятия оказываются мерными строками стихов. Немного спустя Вальмики сознает, что случай исторг из его сердца неведомый прежде размер песнопения Шлоку. Неожиданно Вальмики является бог-творец Брама. По его слову, песнопенье о Раме должно быть создано размером Шлоки. Следуя велению Брахмы и разумению собственного сердца, Вальмики слагает эту прекраснейшую из поэм.